Глава 37. 1992-1993. В одно утро четверга, прождав некоторое время учителя, который так и не пришел, Сара предложила Станисласу сходить в музей. «Мне нравятся музеи», — сказала она, входя в вестибюль. «На первый взгляд они холодные, даже безликие. Белые стены, красные разделительные канаты, прозрачные стекла перед экспонатами, смотрители по углам комнат. Мир, где все запрещено. Но на самом деле это мир, где все возможно. Это идеи, которые люди захотели извлечь из своей головы. Музеи — это место, где собрано все самое прекрасное, что было создано человечеством за всю его историю. Не знаю, но у меня искусство сильно взбудораживает. И потом, мне очень нравится видеть увлеченных людей, которые стараются все это сохранить. Словно существует другой мир. Мир, в котором совсем другие законы. Немного абсурдный мир, в котором нет ничего страшного и существует вечность. И это заставляет меня забыть на время о существовании таких людей, как Винсан Кассань». Звук их шагов эхом отдавался от паркетного пола галереи, которая в это время дня была практически пуста. «Иногда я просто застываю перед каким-нибудь произведением, словно между ним и мною есть особая связь. Как будто мы узнаем друг друга, не помня точно, где именно виделись в первый раз». Станислав смотрел на Сару, на ее тонкие черты, выступающие лопатки, осанку танцовщицы. В другой жизни она сама могла бы стать статуей в музее. Произведением искусства, сводящим с ума художественные аукционы или же музы художника. Он ничего не знал об этом, но был уверен, что никогда в жизни не видел никого более прекрасного, чем Сара Герель. Она улыбнулась, словно услышала его мысли, затем прошептала «Прекрати» и продолжила свою речь. «В музее ты ходишь среди картин или скульптур и не знаешь, случится это или нет. Ты ищешь переживания, но никто не может тебе помочь, потому что это касается только тебя. Иногда ничего не происходит, и я разочарована, но это не страшно. Таковы правила игры. Если бы это срабатывало каждый раз, то не было бы никакого интереса. Кроме того, у меня есть прибежище. В каждом музее, который я посетила, есть произведение, которое говорит со мной». Мое произведение, как точка притяжения, которая ждет именно меня. Я точно знаю, где она, и мне не терпится повидаться с ней, но я не тороплюсь. Это немного священный момент, так что я не хочу его портить». Она помолчала несколько секунд, будто взвешивала все «за» и «против». «Я покажу ее тебе». Они вместе пошли по залам. Их руки легонько соприкасались перед картинами, они почти целовались в слепых зонах камер наблюдения, а потом подошли к работе, которую Сара хотела показать. Как только Станислав оказался перед скульптурой, он сразу понял, что она хотела ему объяснить. Он ничего не смыслил в искусстве, но чувствовал, что эти три фигуры заворожили его. Он не мог отвести глаз от мраморной композиции. С некоторым усилием он прочитал надпись под работой «Луи Эрнест Бриа, 1883. Первые похороны». «Это Адам и Ева, несущие мертвое тело своего сына Авеля», — сказала Сара. «Каждый раз меня поражает выразительность, которую скульптор придал рукам Адама, сила, которая от них исходит. Они поддерживают тело Авеля, и я не знаю, как это объяснить, но контраст между судорожно сжатыми руками и этим хрупким безжизненным телом, мне кажется невероятным это ощущение плоти, мышц, даже тепла, исходящее от такого холодного материала, как мрамор». Она замерла на несколько секунд, не отрывая глаз от скульптуры. «Каждый раз, когда я ее вижу, мне хочется плакать. Я не знаю, красота тому причиной или грусть. А может, ни то, ни другое, возможно, на самом деле это еще что-то. Совсем иное. Понимаешь, мне кажется, что именно на этой границе ощущений я и хотела бы жить всю свою жизнь».